Свой доклад я посвящаю экологии сознания, вот этому направлению. И, на мой взгляд, надо подходить к этому вопросу комплексно. Вот все в природе взаимосвязано. Как-то в детстве у нас шутка такая была: из попки ноги выдернут, из глаз слеза пойдет. Вот как-то вот так вот шутками-прибаутками, вспоминая детство, начиная. Экология в переводе с греческого означает «йокос», ну или «экос» и «логос», то есть наука о доме и его содержании в порядке. Ну, похожие слова, такие как, например, «экономика», тоже «йокос» или «окос», «экос», то есть «дом» и «хозяйство», «правила хозяйствования». Получается, очень интересно у нас, что если мы хозяева, то в этом случае, наверное, никакой нормальный хозяин в своем доме гадит сам и не будет, и другим не позволит. И если мы понимаем, что хозяин может быть как дома, так и двора, так и города, а также хозяин земли, то также никакой нормальный человек не будет разрушать свой большой дом, вот который уже является домом для всех нас. Вот надо это понимать. Поэтому хозяйство в доме и управление дома, и наука о доме – это наука о нашем бытии, о нашей жизни, чтобы его не разрушать. Теперь коснемся проблем. Все проблемы общества и человечества в целом происходят из нескольких причин. Первая – это глупость. Вторая – это невежество. Третья – бескультурие. Глупость – отсутствие верного жизненного опыта и понимания происходящего. Хватание верхушек информации без углубления в суть вопросов. И глупость является матерью невежества. Невежество закрывает цельную картину мира от нашего восприятия, вынуждает человека заниматься выживанием, решать текущие проблемы, бороться с последствиями этих проблем и последствиями своих же решений. То есть мы боремся с гноем, мы не лечим рану, мы пытаемся лечить гной. Вот современная цивилизация вот этим вот она и занимается, и нас приучила, и эту дрянь в нас вселила. Отсюда и другие проблемы идут. Все это является причиной бескультурия. Я не имею в виду песни и пляски, они только отражение культуры. Культура – это более древнее понятие, означающее ведание, исследование первичной вселенской мудрости бытия, сохраненной нашими предками и передающейся в родах по наследству. То есть правильный природосообразный образ жизни, общинный, природосообразный. Вот это самое главное. Наши предки жили таким укладом, и нам это завещали. Но вот цивилизация как-то это все перечеркнуло, и что мы сейчас имеем, то и имеем. В свою очередь, капитализм является уродливым порождением невежества, а значит и глупости, и бескультурия, то есть ложной, противоприродной, противоестественной моралью поведения. Двуличие, двойственность, стандартный, алчность – ничего личного, просто бизнес. Карл Маркс в своей книге «Капитал» написал: «Обеспечьте капиталу 10% прибыли, и капитал согласен на всякое применение. При 20% он становится оживленным, при 50% положительно готов сломить себе голову, при 100% он попирает все человеческие законы, и при 100% прибыли нет такого преступления, на которое он не рискнул бы пойти хотя бы под страхом виселицы». В этом явлении кроются все корни проблем нашего общества, в капитализме я имею в виду. Экология, сознание, в первую очередь, это культура, в том самом широком смысле этого слова, о котором говорилось выше. Понимание устройства мироздания, понимание человека как единого целого и части Вселенной одновременно, понимание семьи как объединение разных, но цельных миров, порождающих новые миры, понимание сути самой жизни и цели жизни каждого из нас, понимание, кто наши предки, откуда мы пришли, для чего мы живем, ну и куда, в конце концов, и с чем уйдем. Все эти знания хранятся в нашей исконной родовой культуре. Обратите внимание, как только наше сознание было посеяно цивилизационная зараза, начались уничтожения всех вот этих элементов культуры. И сразу же появились многие проблемы. Брошенные старики и дети, расслоение общества и нищета, деление стран на удельные княжества и племенные союзы, войны за ресурсы между кланами, создание империй, уничтожение неугодных лишних людей, которые вот живут вот на территориях, которые нужны капиталу, с территории с ресурсами, и как следствие уничтожение природы из-за полезных ископаемых. Капиталисту нет дела до людей, до природы. Главное – выгода. А раз так, то экономика – и экономия, вернее, экономия на всем, в его представлении экономики. Оттого прогнившие баки, из которых течет отрава, и свалки мусора из никому ненужной упаковки, выгодны для производителя, и отравленная еда, которую можно транспортировать с сохранением товарного вида, и вредная синтетическая одежда, и фенольные дома смерти, и куча тупых регламентирующих законов, которые можно обходить за деньги. Что мы имеем сейчас? Разруху в головах, бескультурье, глупость и невежество. Вопрос законотворцам часто задаю я, но что я слышу? Значит, вопрос такой. Почему у нас много полицейских, Росгвардии и МЧС? Ну, простой, казалось, вопрос. Отвечают. Потому что народ неосознанный, много правонарушений, есть криминал. Спрашиваю, почему, из-за чего это все? Ну, плохое образование, безработица, работать не хотят, алкоголь, наркотики. Почему, из-за чего это все происходит, продолжаю я. Нет нужных законов. А те, которые есть, не исполняются. Ну, естественно, мы в оккупации, ключевое слово, да? Вот так вот. Возникает простой вопрос. А разве в том обществе, где есть достаток, а не жажда заработка денег, где есть культура, а не какие-то искусственные тренды, бренды и прочее, где поощряется стремление к творчеству и разумности, где царствует осознанность и здравомыслие, кому-то в голове придут мысли уничтожить природу, уничтожить себя алкоголем и прочими наркотиками, нарушать правопорядок? Ну, естественно, вопрос-то, конечно же, нет. Единственным полноценным решением всех проблем является восстановление родовой культуры. Опять же, не песен и плясок, а полноценной вот той самой культуры бытия нашего. Это все надо в народе, в донесении до властей всех рангов и уровней нашей народной воли. Требования исключения из СМИ разрушительного, отупляющего контента, видео, ряда и музыки. Поощрение средств массовой информации за изготовление и продвижение обучающих культурных программ, фильмов, роликов, музыки и текстов. Здесь же можно добавить и про соблюдение конституционных основ, таких как народовластие, социальную ориентацию России, ну и так далее и тому подобное. Только так мы решим все проблемы нашей страны и восстановим Россию. Трезвой, многодетной, чистой и счастливой. Только так мы станем уважаемыми и покажем пример человеческой жизни для всего мира. Однако нужно помнить, что мир начинается с каждого из нас. Экология, сознание начинается тогда, когда включается культура и осознанность нашим царем в голове. Человек, хочешь изменить мир? Начни с себя. Быть добру. Чтобы быть в курсе событий, получать сообщения о начале живых эфиров и о выходе новых записей передач и программ на нашем канале YouTube, нужно нажать на кнопку «Подписаться» и обязательно нажать на знак «Колокольчик». Понравившейся записью вы можете поделиться с друзьями в соцсетях. Чтобы быть в курсе всех событий Народного славянского радио, заходите на наш сайт slavradio.org. И подписывайтесь на нашу рассылку. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру!